Глава 77. 29 января. С утра Виктор позвонил Паше, и тот толково ему объяснил, как добывать нужную информацию. А добывать ее оказалось совершенно простым делом. Звонишь куда надо, говоришь, что ты помощник депутата такого-то, и объясняешь, что тебе надо. Так в течение 15 минут Виктор вышел на областное отделение социального обеспечения и уже от них получил телефонные номера нескольких интернатов для сирот. Директор одного из интернатов прямым текстом сказал ему, что командирование детей обойдется принимающей стороне в $500, не считая транспортных услуг. Виктор, не попрощавшись, положил трубку, набрал следующий номер. В этот раз его ожидала удача. Зам директора по воспитательной работе, женщина со звонким задорным голосом, искренне обрадовалась его звонку и сказала, что для детей это будет настоящий праздник. Рассказала, как к ним доехать, предупредила, что последние 20 километров придется ехать по грунтовке, поэтому лучше посылать за ребятишками пазик или лаз. Договорились, что Виктор приедет утром, 9:00. После этого на радостях от успеха своего первого задания в качестве помощника депутата Виктор решил прогуляться во дворе с Соней и пингвином. Оделся. «Слушай, может, и меня возьмете с собой?» — попросил Леха. «Конечно, возьмем». Вниз спустились в 2 приема. Нина тоже вышла, вынесла Лешину инвалидную коляску. На пустыре, покрытом снегом, пожилая женщина вытаптывала грязь из ковра, положенного ворсом вниз. Увидев пингвина, она замерла, как вкопанная. Потом перевела взгляд на безногого инвалида в теплом спортивном костюме на кресле коляски, которую помогала толкать молодая женщина, одетая в длинное синее пальто. Второго молодого мужчину в камуфляжной куртке она знала, он ведь и вырос в этом дворе. «А девочка — это его дочка», — подумала она, глядя на Соню. «Пойдем к голубятне!» — крикнула Виктору Соня. Возле голубятни крупный мужчина прогуливал немецкую овчарку. Как только Миша увидел собаку, он тут же заспешил к ней, смешно переваливаясь сбоку на бок. Овчарка заметила пингвина и замерла, навострив уши. Когда он остановился перед ней, она отпрыгнула в сторону и снова уставилась на незнакомого зверя. «Эй, уберите его отсюда!» — закричал хозяин овчарки. «Что ж вы без поводка его вывели?» Соня подбежала к Мише, обняла его. «А он не кусается!» — заявила она хозяину овчарки. После обеда Виктор поехал в Голосеево. Надо было взять у Паши телефоны журналистов, договориться об автобусе и вообще обрадовать старого и снова нового шефа Сергея Павловича выполненным заданием. Но шефа дома не оказалось. Зато Паша был на месте. Сказал, что журналистов обзвонит сам. А главное, он передал Виктору от имени Сергея Павловича мобильный телефон и пачку визиток, на которых благородным шрифтом было напечатано «Золотарев Виктор Алексеевич, помощник народного депутата». И тут же стоял номер его нового мобильника. Паша объяснил, как пользоваться телефоном, как его подзаряжать. «Все, можешь сегодня гулять», — сказал Паша напоследок. «А утром завтра к 7 будь здесь. Автобус я закажу. Отсюда и поедешь».